Часть вторая, глава десятая. После веселой ночи я проспала. И разбудил меня Ричард нежным поцелуем. Обняв мужчину за шею, я потерлась носом о его нос. «Какое чудесное утро!» — мурлыкнула я и получила в ответ быстрый, но жаркий поцелуй. «Не искушай», — прошептал жених, погладив меня по лицу. «Мне и так трудно ждать нашей свадьбы. Ты уже можешь назвать примерную дату нашего бракосочетания?» «Понимаю, будет непросто». «Нет, ничего сложного. Мы поженимся сегодня вечером», сообщила я, садясь на кровати. Ричард опешил. «Я безмерно рад, но разве тебе не нужно посоветоваться с родителями? Пышная свадьба, медовый месяц». «Родители будут против. Я тогда очень сильно напугала их. В ситуации виновато положение отца, но эти аргументы воспримут в штыки. Придется сражаться за право пожениться. Я так не хочу. Мне хватило нервов. Если я решила быть с тобой, то буду. Сегодня вечером после прибытия церемония, а потом медовый месяц». «Твои родители будут недовольны, что мы поставим их перед фактом». «Они в любом случае будут недовольны». «А что же твои?» — покосилась я на жениха. Меня волновал этот вопрос гораздо больше, чем противостояние с моими родными. «Они смирятся. Тем более этого жениха они сами же выбрали мне когда-то». «Они знают, насколько ты важна для меня», — тихо ответил Ричард. На этот раз я потянулась к нему для поцелуя, который несколько затянулся. Оторвавшись от меня и тяжело дыша, мужчина встал и направился к выходу. «Нас через час ждут на торжественный обед. Я лучше пойду, пока соблазн не стал непреодолимым». Дверь купе захлопнулась, а я сидела на постели и думала: какой праздничный обед, если произошло убийство. Отметим это событие? Первым делом я задала этот вопрос Муруталю, когда мы с Ричардом устроились напротив него в вагоне-ресторане. «Обед планировался изначально. Меню менять не стали. А атмосфера? Ну, она точно не праздничная. Значит, все в порядке». Я так не считала. И неодобрительно посмотрела на него. Впрочем, отчасти он был прав. Атмосфера в вагоне-ресторане была подавленной. Некоторые пассажиры отсутствовали. Жертва по понятным причинам. Ее убийца была заперта в своем купе, как и буйный профессор, которому помимо контрабанды теперь светило еще и покушение на убийство. А за окном светило яркое южное солнце. Ночью мы вышли из магической аномалии. Сделав заказ, я покосилась на лорда. Справедливость восторжествовала. Не выдержала я, любопытство пересилило. Жених насмешливо взглянул на меня, а под столом переплел наши пальцы. Мир сразу стал чуточку лучше. «Несравненная! Вся эта история не про справедливость. Половина вагона богатых и уважаемых пассажиров нарушили закон. Случилась трагедия. Она планировалась?» «В этой поездке все шло не по плану с самого начала. Вот, например, я должен был сопровождать принца в столицу эльфов для заключения помолвки. Его Величество ясно дал понять, все должно быть тихо и благопристойно. А что в итоге? Убийство, половина вагона уголовников, не говоря уже о том, что это нужно скрыть, чтобы не разразился скандал». «У тебя получится», — иронично заметил Ричард. «Конечно, и не такое скрывали», — пожал плечами лорд. В этот момент нам принесли еду, и разговор прервался. Когда блюда расставили, Муруталь продолжил. «Или взять графиню Ромнову. Произошедшее тоже вряд ли входило в ее планы. Могла ли она подумать, отправляясь к эльфам поправить здоровье, что ее особенность, о которой знал лишь узкий круг людей, всплывет при столь ужасных обстоятельствах? К тому же брошь, которую вы нашли в ее купе, принадлежала жертве. Не устояла, стащила. Хорошо, хоть избежала обвинения в убийстве. Уверяю вас, эта поездка не пройдет для нее бесследно. Его Величество уже в курсе». «Довольно жестоко», — еле слышно заметила я, ковыряясь в тарелке. «Жестоко будет, если общество узнает. Случится скандал», — поправил лорд. «Пожалуй, графиня единственная, кому я сочувствую, все-таки болезнь. А вот дочь герцога купила поддельные документы, чтобы реализовать свой план вполне сознательно, но не ожидала, что это всплывет. Папочка замнет дело. Вот только успеет ли она до этого выскочить замуж? Вот в чем вопрос». «Я желаю им счастья», — твердо сказала я и сжала руку Ричарда. Кто же против? Лишь бы законно. Взгляд Мурутали скользнул в сторону, и он усмехнулся. Вот у Тимса тоже все пошло не по плану. Натворив дел в королевстве, он решил эмигрировать к эльфам. Там его аферы были бы не так успешны. С их мужчинами сложно тягаться в красоте. Зато голова осталась бы на плечах. Он знал, что Хант будет в поезде, договорился с ней встретиться, чтобы выкупить письма. Именно ради этого Эвелина отправилась в поездку. Но Тимс не мог предсказать убийство и то, что в связи с ним в наши руки попадут доказательства его махинаций. Теперь отпуска у эльфов ему не видать. Мне его ни капли не жалко. Красивый, но жестокий мужчина. Я вздрогнула, пытаясь стряхнуть неприятное ощущение при одной мысли о нем. Меньше всего нарушения своих планов ожидал профессор Лин Муфантура. Он давно возил контрабанду этим маршрутом, все было гладко. А тут убийство, расследование. И все его старания по прикрытию пошли прахом. Он единственный из обвиняемых, на кого у Хант не было компромата. Я до сих пор помнила холодное лезвие у горла, беспомощность и страх. Очень надеялась, что этот липовый профессор получит по заслугам. А больше всего все пошло не по плану у жертвы и ее убийцы. Две девушки, у которых вся жизнь была впереди. Одна стала сектанткой, другая шантажисткой. И вот они встретились в одном поезде. Хант была светской львицей, знала множество тайн и сплетен, но до сих пор ей удавалось выходить сухой из воды. Однако в этот раз случайная встреча, неосторожная фраза в ресторане. Эвелина знала секрет Тосковой и решила с ней поиграть. Не учла только, что психически нестабильная девушка может быть непредсказуема. Та влюбилась в мужчину, вступила в его секту и всеми силами помогала ему, используя связи семьи. Их отношения развивались. «Это мерзко», — вырвалось у меня. «Уверяю вас, романтичная душа, Тоскова хоть и была неуравновешенной, но насчет своего кавалера не обманывалась, ее все устраивало. Но никто не должен был узнать о ее состоянии. Семья скрывала, она тайно лечилась и держалась. Но если бы правда всплыла, скандал уничтожил бы ее роман. Возлюбленный выкинул бы ее из секты и из сердца. Она не могла этого допустить». Отправилась поговорить с Хант, слово за слово, и тоскливо решилась на убийство, которого не планировала. «Все больше думаю, может вернуться обратно на дирижабле?» — задумчиво сказал Ричард. «Подобные истории могут случиться где угодно», — тихо заметила я. «Обратно я все равно планировала ехать поездом, несмотря на произошедшее. Я боялась летать». «И не говорите! У вас, кстати, тоже все пошло не по плану», — улыбнулся лорд. «Вы отправились к эльфам на каникулы и в поезде столкнулись с женихом, которого не видели 5 лет. Но для вас все закончилось хорошо». «Как и для меня», — ласково посмотрел на меня Ричард. «Да, хотя ты вряд ли ожидал, что невеста ответит благосклонностью так скоро», — усмехнулся Муруталь. «Могу я вас поздравить со скорой свадьбой?» «Можешь», — кивнул жених. «Сегодня вечером. Полагаю, ты найдешь время засвидетельствовать наш брак? Ведь мы были так полезны, даже рисковали жизнью». «Конечно. Как я могу отказать такой прекрасной паре?» Лорд поднял бокал в нашу честь. Мы же смотрели в окно на проносящиеся поля и солнце. Эльфийский экспресс нес нас навстречу будущему и счастью. Пока в сердце живет любовь, все будет хорошо. Главное, чтобы рядом были верные люди и любимый человек. А остальное? С остальным мы справимся вместе.